Хлыщ все продумал и ясно понимал ситуацию. Влюбленный вид девчонки заметен с километр. Значит, Антон виновен, вплоть до уничтожения унижением. И не поздороваться он шел, а выгнать конкурента. Провокационный прием с розеткой довел бы нас до парка, где теплая встреча ждала. Ну а дама, залитая шампанским, пошла бы под руку сильнейшего. На танцы под луной и прочие брудершафты. Хочешь еще мороженого? Я с удовольствием допил ситро. Может быть, пойдем? С видом побитой собаки Вера боялась смотреть в глаза. Странно, но собственное падение в глазах Антона потрясло ее сильнее, чем разгром соперника. Крепкие нервы или опыт? Да ладно, откуда опыт у девчонки? Пойдем, раз Винни Пух не хочет меда, согласился я. Только через одну минуту. Ровный ресторанный гул притих, многие зрители обернулись к арене цирка, а бармен наверняка милицию вызвал. Два ворочающихся богатыря уже почти поднялись с палубы, когда я применил еще один неблагородный приемчик. Со всей дури засадил бугаю ногой в грудь, безжалостно ударил, как самого опасного в этой паре. Что-то хрустнуло, кажется, собственные связки в колене. Перестарался, блин. Хлыщу следом неплохо досталось в живот, и ему это запомнится. Тело Антона не подвело, выполнило рекомендованные движения верно. С приличным ускорением богатыри полетели в разные стороны, круша собой соседние столики. Чужое мороженое, вперемешку с разными напитками, живописно разлетелось по окрестностям, обещая уборщице добрую жатву. А неплохо получилось, заметил мне Антон. Ты говорил о движениях рук, а сам сделал ход ногой. В этом весь фокус. Да, запомню на всякий случай. В заведении делать больше было нечего. Тем более, что встреча с милицией хорошего сулила мало. Еще могли нагрянуть дружинниками с красными повязками. Пойдем, я подал Вере руку. Краснорожему бармену, с возмущенной миной возникшему у нашего стола, подал рубль. Скажите, любезный, мы вам что-то еще должны? Эта публика приучена к деньгам, любым, какие перепадают. Безмолвной рыбой разевая рот и пряча жалую подачку, он остался на месте. Гнаться за странным хулиганом бармену показалось вредным для здоровья. Чего-чего, а дураков в этом бизнесе нет. Оглянувшись, на лестнице предупредил Веру. Как спустимся, сразу побежим. Милиция наверняка на подходе, а нам туда не надо. Ты беги, пролепетала Вера, глядя в сторону. Потом догоню, у меня в колене горит чего-то. Ёшкин кот, и у меня, кажется, тоже колено хрустнуло. Нога разгибалась не до конца. Боль еще не пришла, это будет чуть позже. Мениск, догадалась Вера. Старая травма, подтвердил я, чтоб ему пусто было. Покуривающие на газоне парни сделали вид, будто нас не заметили, курцы просто лениво двинулись следом. Лучше б этот хлыщ на Анюту швец глаз положил, с сожалением заметил я. Жил бы сейчас припеваючи, горя не знал. Вера робко улыбнулась, ее ладошка легла в мою руку. Слава богу, лед тронулся. И все-таки предлагаю бежать, повторился я, хромая, и быстро. Вернее, решения не вижу. От этих, она пренебрежительно поджала губы. От этих тоже вздохнул я. Удивительно, что милиции еще нет. Давно должны были приехать. Сбежать не удалось. На парковой аллее засадники бросились из кустов одновременно, двумя группами с разных сторон. Трое курцов, бредущие сзади с гиканьем, перешли на галоп. Мне удалось нанести несколько ответных ударов, когда пинком сзади наше тело сбили с ног. Это называется задавили массой, сообщил я Антону, сворачиваясь позу в эмбриона. Ладонями бережно укрыл важный орган тела. Без рук мы проживем, а вот без утренней эрекции вряд ли. Антон не ответил. Сознание его затихало, видимо, по голове досталось прилично. В том, что девчонку затоптали еще раньше, я не сомневался. Однако пыхтение неподалеку не прекращалось, а мужские крики боли заставили удивиться. «Еще кого-то бьют?» – изумился я. Антон молчал. Удары, сыплющиеся со всех сторон, вдруг стали слабеть, а затем и вовсе прекратились. Над головой раздался прерывистый голос Веры. «Тоша, вставай, быстро!» Затылок разрывался, но особенной болью жгло ребра. «Не могу», — честно признался я. «Что-то не встается». «Почему?» — Штирлиц оттягивал свой конец. «Милиция едет». На этот аргумент пришлось реагировать, кряхтя, в три приема. Наконец укрепил себя на шатающейся земле. Вокруг меня бесился вихрь. Молотя руками и ногами, девчонка сносила врагов со скоростью сенокосилки. Хотя нет, точнее было бы сравнить этот смерч с вертолетом, скрещенным с комбайном. Антон не отзывался, видимо, капитально отключился. Ну да, мне к веселью не привыкать, а парню редко выпадало такое серьезное испытание. Придется самому поработать с его девушкой. Один глаз не видел, ребра пекло огнем, нога не разгибалась, но как-то двигаться я мог, и даже врезал несколько раз по доступным мордам вражеской засады, и снова упал, получив кулаком в лоб. Косить сено Вера закончила ровно к приезду лунохода. Ей прилетела солидная плюха прямо в глаз, девчонка вскрикнула, падая рядом со мной. Почему не сказала? С трудом повернувшись, я сел. Сражение тем временем завершилось. Остатки вражеской засады, прихватив тела подельников, шустро разбегались в разные стороны. Чего? Подтягивая на колени подол задравшегося платья, Вера сверкнула подбитым глазом. Что рукопашкой владеешь? Я притянул девчонку к себе. А ты спрашивал? Отрезала она, вытирая мне юшку под носом. Говорила девчонка невнятно, и взгляд фокусирует с трудом. Явно иногда он, к бабушке не ходи. Знал бы такое, дома остался. Усмехнулся я разбитыми губами. Почему? Встряхнув головой, она оглянулась, сверкающая люстра приближалась. Без меня сладила бы лучше. Вера улыбнулась, прилично надутая нижняя губа лопнула. Выступила кровь, которую она слизнула острым язычком. Повезло Антону, боевая девка досталась. А семейная жизнь какая ждет веселая, сплошная идиллия. Чуть что, если не так, сразу в лоб получит. Подъехавший Бобби рявкнул клаксоном. Ну что, господа хорошие? Насмешливо поинтересовался милицейский старшина, выглядывая из-под люстры лунохода. Вид у него был добродушный, усатый и пожилой. Карета подана. Сами пойдем, или санитаров звать? Сами, дядя Максим. Вера неловко повернулась, чтобы встать на колени. Охнула, потом поднялась, оправляя платье. Левая нога так и осталась в полусогнутом положении. Она подала руку, я зашатался рядом. Перед глазами все плыло, голова кружилась. А каково сейчас Антону? Я даже представить себе не мог. Верочка, усатый старшина мигом подлетел к девчонке. Как же так, а нам сказали, хулиганы. У запасливого милиционера нашлась фляжка, которой мы по очереди воспользовались, немедленно выхлестав всю воду. Хулиганы убежали, дядя Максим, простонала Вера, с ужасом оглядывая убитое платье. Нам бы домой, только маме не говорите. Ладно, глава 21, в которой герои зализывают раны. В милицейском Бобике я все-таки отключился. Обнял Веру, чисто из медицинских соображений, другую руку приложил к горящим ребрам. Закрыл глаза и отъехал. Привычно мелькнуло черное одеяло, утягивая за собой в пустоту. Очнулся дома, на диване. Привстав на задние лапы, Алиса удивленно обнюхивала окровавленные костяшки на моем кулаке. Она фыркнула, запрыгнула на грудь, лизнула в нос. «Привет», — сказал я, — «как ты тут?» Поднялся, чтобы раздеться, и остановился в растерянности. Пузырька с волокордином не было со мной в парке, он же на скамейке, возле раскладушки в саду валяется. «Так-так, значит, посещение Алены случайностью не было, для перехода пузырек точно не нужен, это меняет дело. А что нужно?» «Хороший вопрос. Второе, не менее важное. Я переместился не в больницу, а домой. Видимо, сюда и хотел. И, если захотеть, отсюда могу я попасть в больницу напрямую, без посредника в виде автомобиля. Полно вопросов, но сначала надо смыть кровь». В зеркале ванной отражался слегка побитый седой мужчина возрастом под 50, слабый синяк у глаза, слегка опухшая скула. Антон сейчас выглядит значительно хуже, уж ребра переломаны точно, а у меня терпимая боль и сравнительно ровная кожа. Ешкин кот, да эти ссадины ерунда, важно, что дряблость на животе пропала, и кубики видны. Хм, бицепсы проявились. Так, а загар-то я сразу не приметил. Нелегкий, что удивил доктора в больнице, а приличный, ровный загар по всему телу, и нос шелушится. Аптечка, готовая ко всем мыслимым проблемам, отыскалась на своем месте. Пошуршав немного, я принялся за самолечение. Троксивозина почти не осталось, зато бодяги полный тюбик. Еще есть тромбоцит, а в морозилке залежался пакет пельменей. К морде лица приложить, то что надо. Потом дело дошло до опухшего колена. Тут тоже ничего нового. Компрессы, шерстяной шарф сверху. Тросточка у меня в прихожей стоит. И костыль с опорой под локоть тоже здесь. Всегда наготове. В животе бурчало, а на полках холодильника обнаружилась полная еды. И она манила, вся без исключения. А почему бы после драки не покушать черные икры? Козий сыр усталому человеку тоже неплохо будет. Насвистывая итальянский шлягер цыган из Сан-Рима полувековой давности, Я поставил чайник на плиту. Желтая пачка индийского чая со слоном ждала меня посреди стола. В кармане задрожал телефон. Кому понадобился старый больной пенсионер? Пробормотал я. Экран мобильника увильнул от ответа. Номер не определен. Конспираторы, блин. Что ж, послушаем. Недавно мы кушали курочку, сообщил смутно знакомый голос, и не закончили разговор. Да, осторожно удивился я. Через час к тебе подъедет мой водитель. Потом привезет обратно. Не возражаешь? Очень уж хочется допить тот коньяк. Закуску брать? Допивать мне не хотелось. Но придется. На ловца сам зверь бежал. В широком ассортименте диетические продукты. Может быть, даже диабетические. Было бы неплохо. Ровным тоном согласился собеседник. Ну, до встречи. Поездка на стареньком таксомоторе Рено проходила в шпионском стиле. При полной тишине. Всю дорогу водитель изображал глухонемого. Радио тоже молчало. По пути заехали на подземную парковку магазина «Ашан», где меня перегрузили в белую «Приору». Слава богу, ни парик, ни лысину приклеивать мне не стали. Конечным пунктом маршрута оказался загородный дачный поселок. Очень солидный, судя по монументальным хатинкам и вооруженной охране перед шлагбаумом. Наш автомобиль почему-то пропустили без досмотра. Хотя я ожидал криков вроде «руки на капот и ноги шире». Бросив машину у безымянного недостроенного дома, мы огородами прошли на соседний участок, чистенький и ухоженный. И вот здесь, в симпатичной беседке, увитой виноградом, гостей ждал Коля Уваров, собственной персоной. При нашем появлении он залез в большой коричневый портфель и щелкнул там тумблером. Из портфеля тихонько загудело. «Вроде не зима, а ты опять на костыле», — усмехнулся Коля, принимая пакет. «В декабре я поскользнулся неудачно и целый месяц ходил с палкой, веселя приятелей в бильярдной. Нога разболелась, в подробности вдаваться мне было не с руки. Свободен», — вальяжно бросил Уваров моему сопровождающему, такому же глухонемому, как и водитель такси. «Иди обедать, потом позвоню». Сохраняя каменное выражение лица, глухонемой шофер молча удалился. А синяк на скуле, об косяк двери ударился. Одну за другой Коля достал из пакета бутылки, улыбка вдруг погасла. «Недопитую помню. А это что, вправду Ахтамар? Не верю собственным глазам. Банки с творогом, сметаной и маслом, появившиеся следом, доконали его окончательно. Сильнее, чем литр красной икры». Запеченную курочку Уваров разворачивал из хрустящей фольги с каменным лицом. «Мне надо посидеть», несколько наигранно, но все-таки с чувством сообщил Коля, вооружившись чайной ложечкой. «Умеешь ты выбить из колеи, а меня вот зигзаги доставки сюда удивили». Деловито выкладывая на тарелку заранее нарезанный язык, я на Уварова не смотрел. К чему такая секретность? Большой брат не дремлет, он никогда не спит. Коля сопел, изучая пробку и донышко Ахтамара. «И чего ты боишься?» Невольно оглянулся на гудящий портфель. «Я свое уже отбоялся», — вздохнул Коля. «Засветился с этим расследованием по самые помидоры. А вот тебя надо поберечь. Ну, если хочешь до конца разобраться. Хочу», оперевшись на костыль. Я вышел из беседки, и у меня есть вопросы. Ухоженные фруктовые деревья радовали близким урожаем, а солидная делянка краснела клубникой. «Красота», — заметил я, — «клубнику пора собирать. Дача не моя, и меня здесь как бы нет», — улыбнулся Уваров. «Но раз пора собирать, вечером внуков пригоню, будет им праздник живота, со сметаной деревенской. Она жидкая совсем, недавно сбили, свежак», — подтвердил я. «Экологически чистый». Больничка лысого доктора потребляла молочную продукцию в неимоверных количествах, причем большую часть расхватывал персонал во главе с заведующим, Карином Осиповым. Черная икра уходила хуже, чего я совсем не ожидал, ведь цену назначил вдвое ниже рыночной. Или, следуя парадоксальным законам рынка, надо было гнуть вдвое дороже. «Насколько я помню, ты Бирюком живешь, с родней не общаешься». Теперь Уваров пробовал творог. «Это она со мной не общается», — хмыкнул я. «Если помнишь, несколько лет назад рухнула фирма, где я трудился директором. Помню. Дочка позвонила, посочувствовала моей беде и попросила денег. Ей подвернулась горящая путевка на Мальдивы. В таких случаях я всегда помогал. Говорю ей: очнись, у меня проблема, не знаю, как дальше жить». «Какие, нафиг, Мальдивы?» Не услышала, она порхает в своем мире. «Ты понял». Бросила трубку, обиделась. «Бабе 40 лет, а все на подсосе. Что об этом говорить?» Развел я руками. «Сам приучил, сам виноват. А в прошлом году жена к ней уехала, как бы проведать, да так там и прижилась. Так что теперь кукую один, не тужу. Время чирикать прошло, холостякую. Тихий развод без раздела имущества, и тебя мучают воспоминания. А скажи, товарищ Бирюк, с какой стати ты интересуешься девушкой, которую не знал практически? Приснилась она мне, Коля, честно сообщил я истинную правду. Вот это да, он даже привстал, чтобы посмотреть мне в глаза. И ты ее видел, а как иначе? Видел, конечно, подтвердил я. Вот как тебя сейчас, а мне ни разу не удалось, прошептал Уваров, как ни старался, ни разу. Представляешь, силуэт часто вижу, фигуру. Знаю, что это Вера, а лицо размыто. Черт, так часто бывает во сне, примирительно заметил я. Тут уж ничего не поделаешь. Сон помнишь? Коля спрашивал с жадным интересом. Можешь рассказать, если это не очень личное, ничего такого особенного. Светило солнышко, но жарко не было. Мы кушали мороженое под ситро и итальянские песни. Я травил анекдоты. Вера смеялась, а потом мы подрались с центровыми. «Во как?» – прищурился Коля. «Интересные у тебя сны». Вера тоже дралась, не поверишь, но махалась, как Жан-Клод Ван Дам. «Почему не поверю?» «Верю», – Коля не удивился. Нина Ивановна, мама Веры, с весны ее учила рукопашному бою. Они вечерами занимались во дворе, по темноте, чтобы никто не видел. «Я видел, как это?» «Я тогда частенько слонялся у ее дома, в надежде, что девчонка выйдет погулять. Иногда везло, не прогоняла. Знаешь, как я жалел, что меня рядом не было, когда Гоша на нее глаз положил и у калитки подловил». Коля равномерно черпал икру ложечкой. «Скажи, что же», усмехнулся я, без обид, «но что может сделать очкарик против Гоши и его банды?» «Ничего. Погибнуть героем на ее глазах мне как раз и не хватало. Может, заметила бы». «Ладно, вернемся к твоим снам. Запомнил, с кем на палубе дрался?» «Да, двое подкатили и представились. Некто Федот и Кот, ХМ. Знаю такие персонажи, парни из 80-й школы. Вера после выпускного с ними танцевала на набережной и даже целовалась. Я тогда чуть с ума не сошел. Господи, вот у него память». Восхитился я. Серьезно закопался Коля в этом расследовании. Да, и кто же они по жизни? Мне в самом деле было интересно. В картотеке все записано. Коля раскрыл картонную папочку. Федот Сиротин, сын второго секретаря райкома партии, любитель ярких рубашек и цветных носков. Точно, воскликнул я. А второй, Костя Сиротин, его двоюродный брат, тоже непростой мальчик. Сын директора дома быта, здоровый бугай и чемпион города по боксу. У этих ребят бурная биография с середины 80-х. Я хмыкнул, кто бы сомневался. Вот она когда началась, смычка партийной и хозяйственной мафии. Документы дашь почитать, а для чего тебя, думаешь, сюда привезли? Хмыкнул он, ты остался единственный, кому интересна эта история. Забирай, здесь краткая компиляция всех материалов. Почему краткая? Нахмурился я. А документы? Документы тебе пока рано, брат, это почитай, покумекай. Коля остро взглянул мне в глаза, а потом расскажешь, чего ты не договариваешь, умалчиваешь о чем-то в своем интересе к Вере. У меня хорошо развита интуиция, брат, уверен, другие твои яркие сны тоже потом обсудим. Ну что, наливай. Дома я полистал папочку, делая закладки на местах, требующих повторного изучения, а оно потребуется, как и помощь Коли Уварова, и очень внимательно, дважды, прочитал последний лист под названием «Выводы». Причиной смерти Веры Родиной явилась деятельность ее мамы, Нины Ивановны. Сама по себе Вера опасности никому не представляла, студентка-первокурсница, попавшая под каток, стала обычной жертвой обстоятельств. И если вытащить сюда, в наш мир, Нину Ивановну, цепь там разорвется, тогда Вера будет жить, или нет, в любом случае папочку надо изучать, читать и думать. Перекусив, я позвонил профессору Голубеву, колено разболелось окончательно, стреляя, там что-то постоянно дергалось. Доктор меня внимательно выслушал и вздохнул. Такие вещи только оперировать, вы же знаете, и нечего тянуть. Антон Михайлович, приезжайте, сделаем анализы, проведем исследования, если не будет проблем, завтра на стол. Полное исследование мне только что сделали, заторопился я, и анализы два раза сдавал. Где это? Удивился он. В клинике Карина Осипова. Меня там сейчас лечат. Хорошая клиника, одобрил доктор мой выбор. Дороговато, но качественно. И от чего же вас лечат? От удара электрическим током, честно доложил я. ХМ, интересная болезнь, усмехнулся он. Георгий Шатович, а давайте сегодня на стол, насел я в уверенности, что тянуть нечего, историю болезни по пути прихвачу, и каждому члену бригады, по бутылке коньяка, того самого, за срочную работу. Доктор раздумывал недолго, если это тот самый коньяк, бригада вам отрежет еще что-нибудь, но уже бесплатно. На шутку я засмеялся, перевыполнять план не будем, пятилетку за 4 года нам не надо, как и обрезание впрочем. В ортопедическом отделении распухшую ногу прогнали через МРТ, потом побрили и обработали какой-то гадостью. В конце концов, огородив меня простынкой, засунули на операционный стол. Бригада принялась возиться над коленом. Компьютерный монитор транслировал всем желающим поля боя. Зря я туда посмотрел. Когда длинная игла пронзила сустав, я вздрогнул, отворачиваясь в сторону. «Антон Михайлович», — повернулся ко мне ассистент в маске, — «при медикации мы вам кольнули, лежите спокойно, больно не будет, все будет хорошо». «Да что вы говорите, вы так думаете, ну вас нафиг». Я вызвал черное одеяло, которое немедленно утянуло мое сознание от этого ужаса. Глава 22, в которой герои продолжают зализывать раны. Жаркое дыхание в шею вынудило меня очнуться. Помнится, такое дежавю недавно было. Открыл глаза. Обняв Антона обеими руками, девчонка сопела распухшим носом. В милицейском бобике на сладкий запах девичьего пота накладывался совершенно иной аромат, грубый дух казармы, исходящий от сидящих впереди блюстителей закона. Поглядывая в зеркало заднего вида, старшина рулил, пряча в усах усмешку, а его напарник чего-то бурчал в рацию. «Антон, слава богу, пришел в себя, хотя мог только стонать. Я ощущал его боль, и попытки ее унять потихоньку приносили свои плоды. Что там не хреново?» — прошептал парень. «Дед, вот сюда руку приложи к селезенке. Аверкин глаз обжимать уже хватит, глянь, как у нее колено распухло. Давай, давай, гладь, никто не видит. Я не возражаю, а ей все равно», — отрубилась бедняга. «Хотя нога, наверное, хуже моей ноет». Перед отделением милиции не наблюдалось противотанковых ежей и не лежали в продуманном беспорядке бетонные блоки. Дежурные автоматчики тоже отсутствовали. В это время милиция еще не опасалась враждебно настроенного населения. Любой желающий мог беспрепятственно войти и выйти. Арестантов выгружали из машины аккуратно, даже бережно. Усатый старшина помощников нагнал, Веру так прямо на руках понесли, и поместили нас не в обезьянник, а в комнату отдыха. Какие-то побитые рожи, виднеющиеся в клетке, показались мне знакомыми. Неужто менты наших друзей поймали? Немедленно прибежал фельдшер с медицинской сумкой, следом явился толстый капитан. Они приступили к работе одновременно. Фельдшер начал колдовать над лицом Веры, толстый капитан застрочил в бланках допроса. Девчонка ойкала сквозь зубы, а я оглядывался. Комната отдыха не имела чистых стен, со всех сторон помещения украшали давно забытые плакаты и лозунги, вгонявшие в ступор. У меня рот раскрылся от обилия забытых воспоминаний. Плакатные лица мужественных милиционеров сопровождались такими же суровыми подписями. «Милиция, слуга народа, моя милиция меня бережет». Негативные личности подавались в карикатурном стиле, над испуганными нарушителями нависали доблестные защитники закона. «Работник милиции, зорко охраняя народное достояние, покончим с пьянством навсегда, работник милиции, борись с хулиганством». Давно забытая риторика выглядела острой сатирой, однако никто вокруг не ржал. С изумлением я задержал взгляд на плакате, запечатлевшем судебную тройку с каменными лицами. Призыв внизу гласил: «Скажем коррупции нет». Вот это да, серьезная заявочка. «Придем мы, значит, ко второму секретарю райкома и его братику, директору дома быта, и скажем нет, чтобы им стало стыдно». Не обошлось и без прикольного пейзажа. Выходя из трамвая, посмотри направо. Все это, конечно, перемежалось художественно оформленным бредом в стиле революционной абстракции. Решение 24-го съезда КПСС в жизнь. Ну как, скажите мне, люди добрые, каким образом пожилой старшина в районном отделении милиции будет притворять решение в жизнь? Медбрат обрабатывал ребра Антона, когда в распахнутую дверь вошла Нина Ивановна. Я сразу забыл и про Антона, и про боль. Какая грация у этой женщины, какая осанка. Вот с кого надо царские портреты писать. В ладной форме с майорскими погонами она остановилась перед Верой, молча оглядела девчонку, с головы до ног. «Нет слов», — процедила Нина Ивановна. «Хороша. Сколько их было?» «Человек 10», — пролепетала девчонка, испуганно оглянувшись на Антона. «Ты не справилась с десятком прыщавых подростков?» — фыркнула возмущенная мама. Позор на мои седины, вот это выдержка, железная женщина. Другая мать с порога начала бы рыдать и биться в истерике, руки заламывая, а эта Марку держит. Нет, надо что-то решать, думать, как бы половче к ногам королевы упасть, так, чтобы благосклонно взглянула. 2 месяца занятий коту под хвост. Нина Ивановна выдержала трагическую паузу. «Федор Петрович, что у нее с лицом?» «Ничего страшного», – степенно ответил фельдшер. «Через неделю от синяка мало что останется. А вот нога нехорошая, колено а как разнесло. С этим в больничку надо». «Надо, поедем», – она перевела взгляд на Антона. «А у кавалера что?» «Разбита голова, множественные гематомы, ушиб грудной клетки. И тоже колено. По башке получила и девицу в беду втянул». Нина Ивановна презрительно прищурилась. «Герой, мама, это все из-за меня», — вскинулась Вера. «Тоша не виноват. Почему это?» «Майор милиции была против такой трактовки. Потому что я дура последняя». «Хорошая мысль», — согласилась с этим Нина Ивановна. «Но чем он там занимался, кроме того, что башку подставлял? Он бежать предлагал, а я не послушалась. Вот как, ко всем своим достоинствам». «Твой кавалер еще и может быстро бегать», — сарказм сочился с ее полных губ. «Мне захотелось вмешаться в диспут. Есть железное правило. Увидел, как бьют девушку, беги». «Почему?» — Нина Ивановна сбилась с уничижительной линии. «Потому что у девушки нет яиц», — пояснил я. «А для парня это очень важная часть тела, которую надо беречь». Закрывшись ладошкой, Вера затряслась беззвучно. «Шуточки дома будем шутить, когда отец найдет ремень». Она перевела командирский взгляд на толстого капитана. «Игорь, заканчивай писанину, нам в больницу пора. Давайте-ка, ребята, поднимайте их, машина у подъезда». «Поднялся я сам, не маленький, уж как-нибудь добреду. Жаль, чаю не предложили, да ладно, обойдемся без этого». Антон внутри меня еле ворочался, хотелось скорее дотащиться до дома, чтобы сгрузить это тело в койку. Капитан даже не пикнул. А ведь он ни одного вопроса не успел задать. Впрочем, версию событий Нина Ивановна всегда успеет надиктовать позже. А то, что бумажная версия будет отличаться от реальной, я ни на минуту не сомневался. Нина Ивановна должна убрать Веру из протокола, и я ее поддержу. А высокопоставленные родители хулиганов тоже приложат все силы, чтобы их чада в деле не фигурировали. Скорее всего выйдет, что Антона в парке побили неизвестные гопники. А что, обычное дело... «Ничего удивительного. В травмпункте мы не задержались, благодаря усатому старшине. Он быстренько организовал медосмотр, санобработку и рентген. Убитые хулиганами граждане обслуживаются вне очереди», — возразил он возмущенному ропоту раненых. «Местные эскулапы соорудили Антону колоритный видок, частично синее лицо оттенили крестами пластыря, а на затылок примотали ватную дулю. Сынок, кто ж тебя так?» – участливо спросила женщина с перевязанной рукой. «А вот она», – я указал на Веру, поддерживаемую усатым старшиной. «Буйно девица в охмелю. Теперь моя милиция от меня ее бережет». Девчонка еле заметно улыбнулась, смеяться не хватало сил. И еще ей было очень стыдно перед парнем. «Виновата со всех сторон, и нет прощения», – читалось в ее глазах. На заднем сиденье, привалившись к боку Антона, она лишь грустно вздыхала о порушенной навсегда дружбе. День клонился к закату, когда милицейский Бобик остановился возле нашей калитки. Появление редкого в этих краях автомобиля привлекло внимание ребятни и бабушек, так что эвакуация пострадавших тел проходила при повышенном внимании публики. А мама, увидев побитого сына, едва сознание не потеряла. Панику на корабле я пресек сходу, на корню, с женскими истериками опыта мне не занимать. Главное здесь женщину отвлечь, чтоб делом занять. «Тащи Веру в душ», — приказал тихо, но со сталью в голосе, обрывая мамины причитания и бессмысленные расспросы. «Чистую одежду и для меня тоже найди, следом пойду. Потом примочки с компрессами готовь. Краткость, сестра таланта. Здесь как на допросе, ни в коем случае нельзя развернуто отвечать на вопросы, иначе эта песня начнет повторяться и никогда не закончится». Странно взглянув, мама молча бросилась выполнять команду. Последовательности смысл действий в подобных ситуациях дискуссии не предполагает. Со стола под яблоней я собрал учебники, занес на кухню раскладушку, вдали сверкало и громыхало, небо заволокло тучами. Муся с Лапиком, обнявшись, дрыхли под табуреткой. «Хорошо им, выспится, пойдут мышей ловить, а мне еще раны зализывать». В кармане задрожал телефон. «Господи, он-то откуда здесь взялся?» Хромая на заклинившую ногу, я перебежал в туалет, где обнаружил улыбающуюся рожицу внучки во весь экран. «Дед, привет!» – закричала Маруся из телефона. «Денег дашь?» – «Дам», – прошептал я, наблюдая в щель за тропинкой. «Вдруг кого принесет?» «А для чего?» «Билет куплю, к тебе перееду». В горле запершило, пришлось прокашляться. «С чего это вдруг?» «А муж?» «Муж наелся груш». «Опять?» – поразился я. Теперь окончательно успокоила она скорее себя, чем меня. «Обстановку надо сменить. Пустишь душевные раны залезать?» «Нет», — шепотом завопил я. «Ко мне нельзя. В мою квартиру в самом деле было нельзя. Туда никому нельзя, Марусе тем более. Не дай бог, с ребенком на руках коснется раковины на кухне. Хорошо, если просто унесет девчонку вдаль далекую, так ведь и малыша может током шандарахнуть. Дед, ты там не переживай, мне твои домоправительницы по боку». Она захихикала. «Я коммуникабельная». «Так, коммуникабельная ты моя», — решил я без особых раздумий. «Поживешь на даче, ключи у тебя есть. А что, лето, природа, свежий воздух. Там, правда, садового инвентаря не стало, но ты же не будешь грядки копать. Дед, я буду с них кушать». «Да кушай сколько влезет». Зная Марусю, трудно ожидать другого заявления. Это поколение травмировано интернетом. Они грядки не то что копать, они видеть не приучены. Зачем напрягаться, когда одним кликом можно создать доставку пиццы? Возможно, я не прав со своим старческим брюзжанием. Может быть, вслух выдал иное. «В холодильнике полно еды. Когда вас ждать? На моей даче от голода не умрешь. В погребе припасены консервы на случай войны. Еще соль, сахар и крупы. Недавно ассортимент немного расшился. Теперь в холодильнике хранилась экологически чистая валюта, перетащенная от Риммы, а на веранде досушивалась рыбка. Когда вас ждать? Я уже собралась, завтра днем буду». Воприперла туристку, подумал я, на чемоданах сидит как на низком старте. «Домой нельзя, понятно», — уточнил на всякий случай. «Езжай сразу на дачу, я не встречу, в больнице лежу». Дед заболел, показное веселье из голоса улетучилось. «Вот ты меня огорчил, даже не знаю, что делать, может придумать чего, какие-то лекарства». «Ничего страшного не случилось, обычная профилактика», — вздохнул я. «Здесь полный пансион. Ну все, некогда мне, чмоки-чмоки, пока-пока». Отключив аппарат, я задумался, откуда здесь, в Антоновом кармане, взялся телефон. К понятию случайности я всегда относился с настороженностью. Любой здравомыслящий человек понимает, что случайности не бывает, а глупым себя я не считал. Можно не знать всех причин и не понимать свою роль в событиях, но каждое событие вытекает из конкретных процессов. А в моей ситуации процесс явно управляемый, надо просто понять цели и взаимосвязи. «Давай по порядку», — предложил я себе. «В операционную меня доставили без мобильника, это точно. А что я делал перед этим? До операции я разговаривал по телефону, с Марусей же и разговаривал. Она жаловалась, что маленький Антон плюется черной икрой, не хочет глотать полезные витамины. Этих самых витаминов я им передал целую сумку холодильник со знакомым проводником, а потом у меня отняли аппарат и потащили на операционный стол. И там я злился, что опять не услышал рассказа, как поживает мой правнук. Да, собирался перезвонить сразу, как освобожусь». Эта мысль вертелась у меня в голове, и телефон выполнил удаленную команду, взял и перелетел в карман. Очень интересно. Посидев немного в раздумьях, я пополз в душ, разделся, омыл раны Антона. Парню было совсем хреново, еле ощущался. Собрался было бриться, щеки кололись щетиной, однако зеркало посоветовало повременить. «Правильно, эту битую физиономию сегодня лучше не скоблить». Пока приводил тело в порядок, на веранде мама закончила возиться с девчонкой, навертела компресс на раненую ногу, накинула плед. Следом очередь дошла до Антона. Слушая мой короткий отчет о военных событиях, мама начала всхлипывать, причитать и ронять капли из глаз на бинты. По завершению процедур она вовсе ушла в свою комнату, заливаясь слезами, а я принялся укладывать Антона в безболезненную позицию. Первый попавшийся под руку учебник физики раскрыл наугад, примерно посредине. «Чтение успокаивает, так гласит опыт человечества, и мой собственный тоже. А что еще делать?» Суета закончилась. Листая страницы, я затих, прислушиваясь к странному покалыванию в колене Антона. «В том мире сейчас идет операция на моем старом колене. А если я это ощущаю, значит и в Антоновом колене тоже ковыряются хирурги? Как такое может быть?» В голове не укладывалось. «Ладно, мое сознание здесь, а тело там. Странно, но ладно. Бог с ним, привык уже, но как хирургическое вмешательство на мою ногу там, может отражаться на Антоне здесь. Задачка за задачкой. Доберусь домой, сразу составлю матрицу Эйзенхауэра, план получения ответов на ряд загадочных вопросов. А пока, на всякий случай, надо лежать тихонько, не дергаться. Люди все-таки серьезное дело делают, не стоит им мешать. Девчонка, обряженная в мамин спортивный костюм Nike, поверх футболки с таким же логотипом, тихонько вздыхала рядом. Недавно матушке невероятно повезло. Молочница Римма принесла кучу женских тряпок, которые себе накупила, но носить не могла, размер не подошел. А маме, что удивительно, все пришлось впору. Она не вернула ни одной вещи, все загребла под себя, словно 40. Уж очень дешево Римма отдавала излишки. Скрипя сердце, отец полез в свою заначку, расплатился сполна. «Это ж надо», — бурчал тогда отец. «Такусенькая тряпочка, с прозвищем трусы ради смеха от денег стоит цельных 3 рубля, как бутылка водки». Чудеса на этом не закончились. У Риммы оказался ненужный садово-огородный инвентарь в широком ассортименте. Папа чуть в осадок не выпал, такого доброго инструмента он в жизни не встречал. Не новый, конечно, но в отличном состоянии. Это вам не какие-то там кружевные лифчики, а полезные в хозяйстве вещи. Лопаты и грабли ему не хотелось выпускать из рук, а блестящий хромом секатор немедленно был спрятан в нагрудный карман джинсового комбинезона. Этот предмет гардероба Римме тоже не пришелся по душе. Отрешившись от мирского, я приказал Антону расслабиться. «Парень, хватит умирать», такое приходилось говорить себе не раз. «Подумаешь, по башке настучали, великое дело, пора привыкать, для бабника это обычное состояние. Любишь по бабам кататься, люби и салочки носить». Отзываясь, Антон тихонько затрясся. «Не вижу проблем», — продолжил я аутотренинг. Тем более, что доктор в больничке особенной трагедии не обнаружил. Ребра побиты, но не поломаны. Почки, слава богу, на месте, а селезенка ушиблена без вздутия живота. И главное, заметь, яйца сохранились в отличном состоянии. Только что кашлял нормально и писал без крови. Простите за натуралистические подробности. «Точно?» — приободрился парень. «Точнее некуда. Соберись. Жизнь продолжается. Что сильнее болит? Грудина? Кладем туда руки. Работаем вдвоем. Твои руки теплые и тяжелые, и тепло от них разливается по всему телу. Шумит водопад, течет речка. Вода прозрачна и чиста, и серебро реки отражает небо в шапке белоснежных облаков. Слышишь шум воды? Лицо обдувает свежий ветер, прибрежная галька хрустит под твоими шагами.